и вдруг вся пустота каменной громады колыхнулась точно от подземного толчка. Устрашающе быстро звуки заполнили все уголки храма, как будто запел камень, и деревянные скамьи, вздыбленные над головой кафедры, балюстрады, соединились в послушный хор, и стекла окон звенели в нараставшем форте. И только грудь Никиты опустошалась этой вращавшейся в замкнутом каменном шаре многоголосой гармонии. Боже, до чего чуждо было ему то, что он слушал! Он облокотился на узенькую стойку, на которой прихожане перелистывают молитвенники, и стиснул голову кулаками. Он никогда не писал этой музыки. Он не мог добраться до своей мелодии в громоздившихся, наползавших друг на друга, как плавучие льдины, аккордах. Нет, он улавливал, почти улавливал какие-то фразы, сочетания фраз. Мелодия прорывалась к нему сквозь рушившиеся и скрежетавшие бесформенные льдины. Но он не верил, что это он, Карев, пытался уложить в несуразную смену ритмов отчетливую мысль своей музыки. И опять нет. Не в ритмах, нет, не в ритмах причина катастрофы. Гнетущее разнообразие рефренов в басах, назойливо, беспомощно повторяющих лейтмотив. Вскочить, обернуться лицом к хорам и крикнуть в стонущую пустоту: «Довольно, не надо больше, ради Бога, не надо!» Или, прикрываясь неистовым гудением органа, беззвучно прокрасться к выходу и бежать, не оглядываясь, из церкви, из консерватории, из города навсегда. Никита дрожащими ладонями вытирал лицо, пот лился с его лба, глаза блуждали, словно отыскивая опору. Ему стало холодно. Он передернулся от озноба, выпрямился, потом встал. На мгновение он подумал, что в безлюдии церкви, над ровным строем скамеек, рост его должен казаться выше обычного. Он распрямился еще больше. То, что он теперь слушал, было по-прежнему чуждо ему. Усилием воли он отказался от своей музыки. Тогда он отличил во многотонном разноречии звуков спокойное движение напева. Оно развивалось, переходя от регистра на регистр, как ветер перекидывается с вершины одного дерева на вершину другого, и как шелестящие шумы вершин сопровождаются мерным созвучным стоном стволов, когда по земле проходит ветер, так нарастающее движение напева сопровождалось величественной волною басов. О да! Она была величественна в своем мощном спокойствии, немного тормозящем развитии музыки. Она задерживала, затягивала темп, и чтобы ускорить его, Никита поднял руки, и жест, которым дирижер понуждает оркестр ускорить темп, помимо воли Никиты, выразил его желание. Тогда случилось, что органист, не видя Никиты, он не мог видеть его с хоров из-за органа, ускорил темп, и музыка, носившаяся в пустой церкви, вдруг совпала, соединилась, слилась с музыкой, которую хотел написать Никита. Его опять пронизал холод, и освобожденный ум его увидел маленького Никиту в упоении водящего смычком по скрипке в пустой холодной зале, когда открылась дверь, и в залу вбежал сам Мендельсон Бартольди. «Так, так», — прошептал Никита, — «это совершенно так, как я себе представлял». Он стоял, взобравшись на подножку сиденья, еще больше, стройнее, выросший, лицо его было бледно, прижатые бровями глаза остановились, и руки отрезывали короткие рвущие движения. Темп был быстрый, порывистый, сметенный, необычный для органа. Так продолжал Никита стоять, когда стих и улегся волновавшийся воздух, и в пустоте каменного шара, ворчавший почвенным гулом, раздался жидкий человеческий голосок. Никита удивленно обвел глазами подавляющую громаду церкви. Из-за балюстрады хоров ему кивала крошечная лысая голова органиста, и голосок беспомощно плескался в пространстве. «Конец хорош! Конец великолепен! Браво!» Потом в дверях, при выходе из Фрауенкирхе, старичок, растеряв привычную медлительность, суетливо подергивал Никиту за лацкан пиджака, говорил: «У вас ужасный рисунок в начале. Ведь ничего нельзя выразить, если так не ясно. Ведь тема у вас пробивается с величайшим трудом, с величайшим, друг мой. Преодолевает с усилием, с величайшим усилием. Вы чувствовали, да? Вот видите.